Большая гонка. Виола Дрю нажала на газ, и ребят вдавило в сиденье. «Вот это мощь!» — выдохнул Питер. Виола полностью сосредоточилась на погоне. «Он, конечно, быстрый», — заметила она, — «но у него всего лишь модель с конвейера, тогда как у меня под капотом форсированный гоночный двигатель». И правда, с каждым метром машина с фиолетовой буквой «В» все ближе подбиралась к угнанному автомобилю. «Эта машина стоит сотни тысяч долларов!» — крикнул Юстус. «Мы должны догнать вора, пока он не озолотился!» «Само собой! Тем более тестировать ее должна была я!» — добавила Виола. «А этот подлый Коннелли не только забрал эту возможность, но и хочет повесить кражу на меня!» «Вон там дорога раздваивается!» — предупредил Юстус. «Если вам удастся вытеснить его вправо, он будет вынужден свернуть на гоночную трассу!» Виола одобрительно посмотрела на Юстуса и кивнула. «Отличная идея! Но сначала вытесни его влево. Он подумает, что этого я и добиваюсь, и не будет следить за правой стороной. А вы пока отвлеките его!» «Как?» — крикнул Боб. «Ну, поговорите с ним!» — весело предложила Виола. Она подъехала к лесному царю справа. Водитель все еще был в своей клетчатой шляпе. «Даем вам последний шанс!» — крикнул Юстус в окно. «Откуда у вас эта шляпа? Если ответите, то наказание будет не таким серьезным!» Но мужчина ничего не ответил. Виола резко повернула влево и ударила его машину. Водитель удержался на дороге. Виола снова врезалась и начала выдавливать его вправо. Но тот все еще держался на полосе. «А он профи!» — заявила гонщица. «Держитесь крепче! Сейчас мы его дожмем!» Она на мгновение притормозила, сделав вид, что отстала, но потом догнала и поехала слева. Мощным ударом Виола вытолкнула машину еще дальше вправо. «Получилось!» — обрадовался Питер. И правда, воришке пришлось свернуть вправо, а впереди был поворот к гоночной трассе. Прямо по насыпному холму они выехали на дорогу. «Там идет гонка!» — закричал Питер. «А на трибуне полно зрителей!» — добавил Боб. «Знаю. Я вообще-то должна была в ней участвовать», — процедила Виола сквозь зубы. «Но теперь все или ничего?» В следующую секунду раздался грохот. Виола Дрю с сияющей улыбкой врезалась в зад угнанного автомобиля. Его отбросило в сторону, а правое переднее колесо угодило прямо в песчаный холм, но водитель вырулил обратно на трассу. Виола Дрю заехала на склон одного из песчаных холмов и тут же резко свернула с него, чтобы ударить лесного царя в переднее крыло. С громким визгом угнанная машина закрутилась вокруг своей оси и врезалась во второй песчаный холм. Двигатель взвыл, водитель пытался выжать газ. Но на этот раз машина не выехала, лишь глубже зарылась в песок. Виола затормозила, на трассу выбежал судья и замахал красным флагом. В тот же момент из громкоговорителя прозвучало «Всем водителям срочно остановиться! Гонка отменена!» Три юных детектива выскочили из машины и бросились к угнанному авто. Из него как раз выбрался мужчина с козлиной бородкой, тот, кто выдавал себя за механика. Клетчатая шляпа, которую он снял с палатки чекера, через разбитое окно вывалилась прямо на трассу. «Вы меня поймали! Точнее, Виола! Вот же неудача! И Коннелли тоже облажался! Я был в шаге от богатства! Но я раскаиваюсь и готов во всем признаться! План придумал Коннелли! Моей задачей было оказаться на корабле и подменить машины. Я передвинул настоящего лесного царя, заменив другой машиной, как следует помятой и обклеенной пленкой. Затем выехал с добычей на берег и выдал себя за механика одного из гонщиков, чтобы договориться с Коннелли, где передать лесного царя. И тут сверху раздалась громкая полицейская сирена. «Эй, там, внизу! У вас все в порядке?» — крикнул комиссар Рейнольдс. «Да, сэр!» — крикнул в ответ Юстус. «У нас в наличии лесной царь, чистосердечное признание и клетчатая шляпа. А вы, надеюсь, все еще держите в машине второго преступника?» «Вы имеете в виду мистера Коннелли?» — уточнил Рейнольдс. «Да!» — крикнул Юстус. «Наш задержанный все подтвердит!» «Ну тогда...» — комиссар снял с пояса наручники. «Мистер Коннелли, вы арестованы!» «Вы злоупотребили своим положением страхового агента с целью получить личную выгоду!» «Спасибо», — сказала гонщица и посмотрела на ребят. «Вы лучшие попутчики, о которых я когда-либо могла мечтать. Вы доказали мою невиновность». Юстус, Питер и Боб обнялись за плечи и рассмеялись. «Мы — ваш победный венок, Виола!» — воскликнул Питер. «Виват, Виола!»